Глава 46. Мужчины в лагере. Когда она вместе с Хёслером приходила в наш барак, то вела себя не как его подчиненная, а как равная. Со временем этот оркестр стал любимым детищем лагерной администрации, которым они хвастались во время визитов различных высокопоставленных чиновников СС. Хелена Невинская. Покровительство Марии оркестру повысило ее авторитет в глазах начальства в Биркенау, в том числе Йозефа Крамера и Йозефа Менгеля. Любовь Менгеля к музыке была хорошо известна, и он посетил несколько концертов оркестров лагеря. Отношения Марии с Хёслером продолжали оставаться соперническими и противоречивыми. Между ними не было особой любви, но когда дело касалось оркестра, в их непростых отношениях проявлялось некое сотрудничество. Хотя должность Хёслера была выше Марии, и в силу своего пола он всегда считался вышестоящим, Мария отказывалась вести себя как его подчиненная. Уцелевшая Анна Паларчик считает, что Мандель и Хёслер ненавидели друг друга, так как постоянно соперничали. То, что Мария отказалась подчиняться Хёслеру во время службы в Аушвице, показывает, как сильно выросло ее чувство собственной значимости за время службы в лагере. Самым высокопоставленным нацистским чиновником, которому довелось услышать оркестр, был Адольф Эйхман, совершавший поездку по Биркенау в конце февраля 1944 года. Мандель организовала визит Эйхмана в музыкальный блок, что, возможно, стало апогеем ее гордости за свои достижения. Альма тщательно готовила оркестр. Все понимали, как важно, чтобы они хорошо выступили. Хотя Эйхман пробыл в музыкальном блоке всего несколько минут, у него сложилось положительное впечатление об оркестре. В награду женщины получили дополнительную порцию лагерного кофе и, что еще важнее, возможность прогуляться за городом в сопровождении небольшой охраны, вырвавшись из вечной хмари лагеря в расцветающую на улице весну. Музыканты считают, что этот глоток свободы был результатом того, что Альма в разговорах с Мандель подчеркивала страдания молодых исполнителей. В итоге оркестранткам устроили две прогулки за город. Одну ранней весной, другую чуть позже. Сегодня уцелевшие лелеют эти воспоминания. Было тепло. В окрестностях было много прудов. И девушкам разрешалось купаться и вообще расслабляться, разговаривать друг с другом, садиться и отдыхать. Это было нечто сказочное, потрясающее. Во время второй прогулки заключенных сопровождали только две женщины-надзирательницы, одна из которых была Ирма Грезе с собакой. Зофия Цыковяк вспоминает, что в то время, как некоторые девушки купались, она не плавала, а сидела у дерева. Когда пришло время уходить, Зофия отстала, а потом поскользнулась. Собака бросилась за ней, ее так выдрессировали. Но веревка обвелась вокруг запястья Грезе и потянула ее вниз, вслед за Зофией и собакой. Завязалась суматоха, все полетели на землю, распластавшись у пруда. Момент веселья посреди безумия. Комедия оплошностей. Все попадали плашмя. Все, включая Грезе, рассмеялись, пораженные в тот момент нелепостью ситуации. Никаких неприятных последствий не последовало.